Подумайте об удобствах, мало ли что, вдруг им придется сутками воевать, хоть дырку в полу. Сами придумают, отмахивается генерал, дно можно сплошным не делать, соглашаюсь, и страшно рад активности генерала, с облегчением понимаю, что можно на него положиться, но от последнего замечания не могу удержаться, испытания на арт-огонь проведите, 76-миллиметровый фугасный должны выдержать, вздыхаю и делаю уступку, если не удержит, то и черт с ним, только личный состав надо предупредить. Времени нет, будет держать 50 мм танковых пушек и то хорошо. Отмечаю, что Михайлин включился в работу, как спринтер после выстрела сигнального пистолета. В этом времени фанатиков-трудоголиков хоть отбавляй. Его уверенность в том, что линия Уров обеспечит полную неприступность наших границ, меня забавляет, но как раз для его должности. Еще одно надо ему сказать. Нарком Берия обещал мне спецов из лагерей. Если там окажутся механики, то они твои. Продумай заранее, где и как их разместить. Пусть живут, как обычные гражданские, но под плотным приглядом НКВД. Александр Яковлевич, обращаюсь к главному комиссару Фоминых. У нас из 18 учебных заведений и пунктов 6 проходит по вашему ведомству. Отдайте мне 2. Один должен быть в Минске. Нет времени организовывать новые. Мне нужна переподготовка младшего и среднего командного состава. Тактическая подготовка, как выявила моя последняя проверка, ни к черту. Случись война, всех наших красноармейцев положат, как стаю куропаток. В Минске у меня нет ничего, Фоминых моментально идет в отказ. Только партийные курсы при политуправлении и военно-политическое училище. Да, вот еще проблема. Партийные курсы мне тронуть не дадут, да и не нужны они мне, только языком работать умеют. И вся инфраструктура, здание в городской черте. Мне полевые условия нужны, с кучей полигонов и стрельбищ. Придется думать, но что-то я у него все равно заберу. Под шумок. На базе училища тоже делать не хочу, незачем его усиливать. Делаем зарубку в памяти и оставляем на потом. Мне нужна база для обучения командного состава всех уровней. 20 новых Т-34 прибывают. Дмитрий Григорьевич, подает голос мой зам Болдин. Куда их? В 6-й мехкорпус? Нет, 6-й мехкорпус новых танков больше не получит. До осени, по крайней мере, прекращаю политику скопления в одном месте могучей техники, которую немцы просто обойдут. Потом Минск будет нечем защищать. Отпиши их в 20-й корпус, пусть у них будет хоть что-то. 20-й мехкорпус у меня самый голый. Хуже его только 17-й. В 17-м одна рота легких танков. В 20-м один батальон. А на бумаге по 2 танковые дивизии в каждом корпусе. По 1000 с лишним танков в каждом корпусе. Огромная недостача, которая меня особо не волнует. На фоне отсутствия связи даже отсутствие пары тысяч танков не такая большая дыра. Ожидаем 5 КВ-1, снова вопросительно смотрит Болдин. Танковое прошлое моего генерала знают все, и в распределении танчиков никто не лезет. Один в 20-й, остальные в 17-й, вызвав в голове карту расположения частей, ответствую я. 20-й корпус защищает Минск с северо-запада, 17-й с юго-запада. Столицу надо прикрыть, мало ли что. Северное направление опаснее, там будет неконтролируемый мной прорыв фон Лейба, группа армий «Север». Но и без этих знаний ключевой город без мощной защиты я бы не оставил. Болдин пришел в себя. При моем появлении в основном штабе слегка растерялся, как моя Адочка при запоздалом появлении родителей, а у нее конь не валялся ни на одном данном ей поручении. От неожиданности эта растерянность или чует за собой какие-то грешки. Кажется, я знаю, в чем дело. Сейчас закончу с распределением матчастей. Иван Васильевич, яки пришли, замечательно. Выдели 10 комдиву Белову, 10 Лисат, если точнее, комполка Сурину. Остальные по другим истребительным полкам. На будущее запомни. Заявки Белова на первом месте. Только проверяй, чтобы не наглел. Нет, миги будем распределять только по 3 точкам. Минск, Белосток, Барановичи. Сначала. Потом остальные города. Гомель, Витебск, Смоленск. Еще одно. Подготовь еще одну заявку на краску для самолетов. Защитный камуфляж. Зеленую, белую, коричневую. Соотношение 4-5-1. Сколько, сам не знаю. Выясни. Будем красить самолеты. Все, кроме мигов и дальних бомбардировщиков. Как раз с Беловым и выяснишь, сколько понадобится, он первый начнет. Согласуешь с Климовских примерно через неделю сбор на базе полка Сурина всех авиационных командиров. начиная от полка и выше. К тому времени у Сурина должны быть покрашены хотя бы пара самолетов. И-16, И-153. Раздаются и сваливаю на подчиненных как можно больше. Мне надо развязать руки для самого главного. Ну, сейчас-то все, тогда можно вставлять. У меня вопрос ко всем присутствующим. Почти ко всем, за исключением пограничного, флотского руководства Ивана Прокофьевича. Почему на стадионе утром я видел только их? Почему отсутствовали остальные? Поэтому Болдин растерялся. Понимаю, что да, может, еще что-то есть, но одно угадываю. Перевожу взгляд на Фоминых и оставляю остальных в покое. Вот главный виновник, Александр Яковлевич. В чем дело? На обращение по званию пока не перехожу, но голос максимально холоден. Ловлю себя на том, что мне начинает нравиться вставлять горящие фитили генералам. Вид у Фоминых становится настолько характерно жалобным, что я задумываюсь. Неспроста у него отчество Яковлевич, ох, неспроста. Дмитрий Григорьевич, ну, непривычно, тяжело, а кому сейчас легко? Задаю резонный и любимый вопрос из своего времени и не останавливаюсь. Вы освобождены от всего. Вам не надо думать о танках, самолетах и портянках. У вас одна задача – воспитание личного состава на всех уровнях. А какой самый действенный метод воспитания и обучения? Личный пример. Почему на стадионе было только 3 человека? Потому что вас не было. С ответом Фоминых не находится, прячет глаза. Бюрократ коммунистический. Всем устный выговор. Корпусному комиссару Фоминых с занесением. Формулировка. За пренебрежение физподготовкой личного состава, дергается комиссар, дергается. Испачкать послужной список легко. Попробуй потом отмыться. Но я тебе дам такую возможность. Народу сегодня на стадионе было полно. Ведь я не один нагрянул, а с неотлучной охраной. И почти все с удовольствием пробежались и размялись. Пара человек только периметр контролировали. Утренние разминки сильно помогают держать себя в форме. Мне и курить потом долго не хочется. Кстати, после совещания разрешу себе и генералу свидание с Казбеком. Иван Васильевич, из Ленинграда должна была киностудия прибыть. Вопрошающий взгляд на Болдина. Как-то сомнительно он задумывается. Я слышал, что у нас появилась киностудия, но они по линии Минкульта идут, нам никто ничего не докладывал. Обращений тоже не было. А, ну да, это ж гражданская организация. Что с того, что я их сюда пригнал? Но эта работа как раз для гляжу на комиссара взглядом отца, припрятавшего для малолетнего сына вкусняшку. Вот вам и возможность обелить себя, Александр Яковлевич. Что не снимает с вас обязанности посещать стадион по утрам. Займитесь этой киностудией. Если нужно, окажите помощь. Излагаю ему, остальные внимательно слушают. Всегда интересно, когда загружают кого-то другого. Суть дела. Мне нужны учебные фильмы для личного состава. Прежде всего, для летчиков. Делюсь надеждой на то, что это поможет сократить налет часов без ущерба для обучения. Или хотя бы компенсирует. Каждый летчик, прибывший в полк, первым делом знакомится с зоной его ответственности, совершает облет, и причем неоднократный. Возможно, все равно придется эти облеты совершать, но и тогда ему будет легче запомнить. Надеюсь на это. Кроме того, впрочем, об этом знать не обязательно. Даже моим генералам, это сфера копца. На этих фильмах можно научить многому. Про это тоже не говорю. К примеру, натренировать глазомер до того, чтобы точно определять скорость передвижения колонны отдельных машин, и координаты буквально с лету выдавать, для разведки неоценимо. За время между моментом фиксации объекта до принятия решения колонна пройдет некое расстояние, которое надо учитывать. Рождается еще одна идея, но это потом. Иван Васильевич, позвоните на ленинградский ГОМС, я оставил им заказ на кинооборудование, кое-что они должны смонтировать на самолеты, узнайте, как движутся дела, и поторопите, если что. Болдин педантично записывает поручение. Он вообще все записывает, и я не знаю, хорошо это или плохо. На начальство, например, на меня сейчас, действует умиротворяюще. Только я одну вещь знаю, чисто психологический выверт. Хочешь что-нибудь забыть, тщательно и подробно запиши на бумажку, а потом потеряй, и черта с два ты после вспомнишь, что там написано. Мозг такая хитрая штука. Если видит возможность для халявы, тут же ей пользуется. Именно поэтому молодежь моего времени теряет способность к устному счету. Зачем, когда есть калькуляторы и компьютеры, и запросто сдают экзамены по математике, наполовину забыв таблицу умножения. Даю своей свите еще несколько мелких поручений, подписываю нужные бумаги, с резолюциями и без, и вот я свободен. Как перелетную птицу два раза в год неудержимо тянет в далекие неизвестные всем этим жалким наземным существам прекрасные земли, так и меня давно и властно манит к себе это место. 31 марта, понедельник, время 10:50, Минск, радиозавод им, Молотова, УЛ, Красная 7. Чем могу быть полезен, ваше превосходительство? С еле уловимой иронией, однако уважительно, спрашивают меня в том месте, которое меня так манило и пугало в последнее время. Пугало возможностью разочарования, как страстного кладоискателя страшит сомнение, вдруг карта сокровищ фальшивая. Старорежимные штучки бросьте, Давид Львович, грожу пальцем человеку, чей облик моментально оживил в голове образ Романа Карцева, комика из Одессы, не молодого, а уже в возрасте. Глаза и особенно, густые брови, крупные уши, как бы они родственниками не оказались. Мне как-то все равно было, но сейчас отчетливо понял, Карцев из одесских евреев, скорее всего, выходец с молдаванки, из внутренних диалогов. Что за Карцев, что за молдаванка? А ты что, песню не слышал? Ах, да ее, наверное, еще нет. Карцев, артист, молдаванка, еврейский район в Одессе. Меня почти потрясает нахальство директора Юделевича, в этом времени за подобные шутки запросто можно чудесным и быстрым образом сменить климат не в лучшую сторону. Иногда мысль шальная возникает. А не намеренно ли таким образом советское руководство пополняло население необжитых уголков страны? Это же просто, поощряя доносы и дело в шляпе. Добровольно-то никто туда не поедет. На ходу рождается парадоксальная идея. Если что, самому на Дальний Восток рвануть. Добровольно. Тогда кляузная прилипчивая бумажка сама отвалится, как ракета с самонаведением, утерявшая цель. Хотя в кабинете больше никого нет, адъютанта Сашу я оставил в приемной с просьбой приглядеться. Так что можно признать риск не таким великим. Люди в больших чинах редко опускаются до доносов на мелкоту. Генерал на другого генерала или, тем более, маршала, запросто. На капитана или майора, зачем, он и сам его может загнобить при желании. Сначала не понял, что меня больше всего поражает в кабинете. Сразу не осознал, что вместо портрета Сталина висит какой-то смутно знакомый мужик, интеллигентного вида с чеховской бородкой. Попов Александр Степанович, родоначальник радио в России, Юделевич легко отслеживает мой взгляд. Ну, что ж, это вполне приемлемо. Не только портретом замечателен кабинет. На основательных полках стоят разнообразные радиоприемники, видимо, образцы продукции. Вполне могут конкурировать даже с позднесоветскими аналогами. По функциям наверняка уступит, а вот по внешнему виду, пожалуй, и превзойдут. В углу кабинета в катке полутораметровое растение пальмового вида. Кажется, эта мода еще не прижилась. К тому же излюбленным растением советских бюрократов станет фикус. И здесь он от стандарта отклоняется. Совсем не шаблонный мужчина мне попадается. Вальяжно устраиваюсь в лучшем кресле. Генерал я или кто? Понимаете, Давид Израилевич, тьфу, ты, Львович, прошу извинить. При взгляде на вас так и просится на язык именно это отчество. Директор улыбается, сразу видно, любит пошутить, как и я. Предварительно я выяснил историю завода. Это польский электрит, антисемитски настроенные поляки придушить сию высокотехнологичную еврейскую вотчину не смогли. Скорее, не успели, если поднялась бы рука на реального конкурента Philips и Telefunken. И пока они конкурентоспособны, война их подкосит, а позже, советский стиль управления. Не то, чтобы он совсем плох, этот стиль, только вот не совмещается с чуткой ориентацией на потребителя. Да и потребитель советский сейчас не избалован, ему дай побольше, да подешевле. Находился завод в Вильно, оттуда его под шумок и вывезли, из буржуазной Литвы. Репарации своего рода. Территорию-то, что поляки у литовцев отжали, тот же Вильно-Вильнюс, вернули, а заводик прикарманили. Потом-то и саму Литву подгребли, но заводик так и остался в Минске. Понимаете, Давид Львович, на этот раз правильно отчество выговариваю, у РК огромные проблемы с радиосвязью, огромные и разноплановые, вроде и радиостанции есть, не хватает, но есть, и вроде прилично работают, на уровне от штаба к штабу, но вот с самолетом или танком связаться почти невозможно, такой треск в наушниках стоит, что контузить может, радиопомехи, авторитетно заявляет Давид Львович, и без тебя это знаю, но послушать надо. Как еще его квалификацию выяснить? Откуда? Свечи зажигания, электроприводы, электрогенераторы, искрит многое оборудование, перечисляет известные мне факторы директор. Хорошо, парень разбирается в радиоотделе, можно работать. Какое-то время я думал, как решить проблему, продолжаю ввод в курс дела, пока не осознал, что у меня под боком самый лучший радиозавод в СССР. Директор расцветает от комплимента, но при продолжении улыбка увядает. Теперь я доволен и счастлив, есть, кому это поручить. И, Давид Львович, это надо сделать очень быстро. Ситуация с радиосвязью просто вопиющая и недопустимая. Директор Юделевич задумывается. Пытаюсь ему помочь. Он в начале разговора рискнул. Теперь я отвечу тем же. Давид Львович, ходить вокруг да около не буду. Сами должны видеть, что творится. Вам в скором времени придется полностью отказаться от производства гражданской продукции. Почти прямым текстом говорю, но все-таки он уточняет. Война на пороге? Да, и после паузы, радиоприемники у населения будут изъяты. Вы полностью перейдете в ведение наркомата обороны. Скорее всего, ваш завод станет режимным. Размышляет он не очень долго, моего терпения хватает. Директор встает, проходит к окну. С чего начнем, товарищ генерал? Спрашивает, наконец-то отвернувшись от окна. Тот же день, то же место. Время 14:50. Рабочую группу мы формируем уже после обеда. Старшей группы, инженер Ходорович Павел Юрьевич, славянского вида темно-русый мужчина, худощавый, чуть выше среднего роста, 30 лет, и двое парнишек. Один, типичный орончик, субтильный и кудрявый, хотя зовут Мишей. Второй, белобрысый и сероглазый, похож на местных, а там, кто его знает. Имя Мирон Лисовский тоже близко к местным. Мне все равно, лишь бы толк был. Осматриваю троицу, призванную мной для оказания ключевой роли в предстоящих грозных событиях. Ну, что, друзья, вынужден вас предупредить, что вас ждут великие дела, тяжелые испытания, вдохновенный труд и наказание, то есть награда по итогу, в зависимости от результата. Миша Арончик мигнул глазами, Мирон испуганно косится на ухмыляющегося директора. Ходорович остался хладнокровным. Саша, они твои, подготовь данные для оформления их, как инженерную группу по радиосвязи при штабе округа. Адъютант принимается за работу, но сначала все выходим из кабинета. Директор приглашает меня на экскурсию. Это основной цех. Сборка готовых изделий, поводит рукой Юделевич по огромному светлому помещению, где за длинными рядами столов трудится народ. Больше половины – девчонки. Как поясняет директор, стандартные повторяющиеся много раз движения женщины выполняют намного аккуратнее. Мужчины работают на сложных станках, на ремонте. Кстати, Ходорович – мастер по ремонту. А что, брака много? Брака мало, категорически не соглашается директор, население несет. Когда ремонтируем, когда на запчасти принимаем, бродим по закоулкам, наверное, все-таки не всем. Больше изображаю интерес, чем испытываю. Впрочем, к требухе присматриваюсь. Оцениваю с утилитарной точки зрения. Кое-что мне сильно не нравится. Нет, не здешние, а то, что внутренности нашей радиоаппаратуры сильно напоминают здешние. Но это ведь гражданская продукция, такого быть не должно. Бытовые радиоприемники работают в спокойной обстановке, их не трясет часами, не забивает пылью и дымом, не таскают туда-сюда, хотя, меня очень впечатляет реальное испытание приемника и упаковки. Бросают на бетонный пол с высоты 1,5 метра. Приемник продолжает работать, сильно. Я б сказал, удачная комбинация свойств упаковки и крепости конструкции. После того, как приемник заработал после падения, директор смотрит на меня с гордостью. Запас прочности приличный, мне не жалко одобрить, это же правда, а человеку приятно. Возвращаемся. Саша как раз заканчивает с формальностями. Ему недолго, это потом в штабе из парней душу вынут. Адъютант мой только выписки из личных дел сделал и паспортные данные снял. К концу дня мне становится тошно. Опять эта бюрократия не дает сразу впрячься в дело. Раздражение удерживает только сравнение не в пользу моего времени. Завтра парней нет, пожалуй, завтра еще не начнут. В штаб отвожу их на своем бронеавтомобиле. Без меня не пропустит. 1 апреля, вторник, время 09:30. Минск, Красная Роща, авиазавод 453. Если так дело дальше пойдет, уже в сентябре первый самолет выпустим. С подъемом заверяет меня директор пока еще не существующего завода Анисимов Виктор Николаевич. После утреннего разгона в штабе, проведенного в предельно быстром темпе, Я сразу сюда. Это второй ключевой фактор после связи, авиация. Два авиационных завода под моим началом, сила неимоверная. Директор настолько фактурен, что может инструктором по какому-нибудь стилю рукопашного боя работать. Высок, дюши с живым блеском в глазах, которые не пропускают ни одну сколько-нибудь стоящую особу в юбке. Вы с ума сошли? Январский холод в моем голосе остужает его восторги. Не позже июня первый самолет должен быть. И не в ущерб, БЛ, качеству. Анисимов смотрит ошеломленно. А ты чего думал? Командующий округом зря возле тебя отплясывает. И Нил, добавляю ему смятение, илами меня смоленский завод завалит. Ты будешь яки выпускать. Но ведь по плану, теряется директор. По плану ты когда должен первый ил выпустить? В 42-м году? Вот и не забивай себе голову. Все так же холодно заявляю я. К тому времени и планы могут измениться. Не изменяться, будешь выпускать и то, и другое. Мощности не хватит. Хватит. В две или три смены будешь работать. Еще один цех построишь. Дадите еще один строительный батальон. Директор мгновенно оживает и тут же стухает, завидев у носа мой кукиш. Мы как раз стоим на месте, где мой батальон уже возводит стены. Еще немного и примутся за крышу. Нет никакого смысла тебе второй батальон давать. Нечем ему заниматься. Сейчас тебе крышу поставят и можешь оборудование монтировать. А пока ты цех запускаешь, мои строители тебе второй отгрохают. Кадров не хватит, кручинится директор. С чего это? Завод в плане, должно быть все предусмотрено. Предусмотрено. Но по плану первый самолет не раньше конца года. На осени запланировано комплектование штатов. Ускоришься, я почти равнодушен к чужим бедам. Мне давно известно стремление подчиненных до предела загрузить начальство. Чем больше помощь от начальства, тем легче работать. Но я не золотая рыбка. Когда дойдет дело до сборки яков, командирую тебе с полсотни авиатехников. Им полезно будет знать самолет изнутри, руку набить. И тебе не с нуля их учить. И сразу уточняю, чтобы губы раньше времени не раскатывал. Но это будет временно, не позже конца июня я заберу их обратно. С кадрами тебе могут помочь военкоматы. Можем просто призвать на сборы кого угодно и строим с песнями отправить тебе. Выпускников школ сагитируй. Тебе и девчонки подойдут. Товарищ генерал, дайте своих авиатехников хотя бы до конца июля. Анисимов смотрит на меня, как верующий на икону. До конца июля, ага. Но не говорит же ему, когда война начнется. Хотя у меня яков не так много, хватит оставшихся техников их обслуживать. А командированные потом будут возвращаться в части с партиями самолетов, практически собранными собственными руками. Посмотрим, уклончивого ответа директору мало, вздохнув, уступаю, ладно, побудут у тебя до июля. До конца июля, негромко и твердо заявляет Анисимов. Сука, дожимает до конца, я аж лицом темнею. Хорошо, выдавливаю сквозь зубы, но 30 июля ни одного моего техника у тебя не будет. 31 го, бьется за каждый день. Сучий потрох, до 31 го июля, я отворачиваюсь, снова поворачиваюсь, но только попробуй мне в начале июня первый самолет не выпустить, до 30 июня, ему понравилось что ли, до 15 го, отрезаю окончательно, и торговаться не будем, надо, и летей на прокатный цех строй, сырье у тебя будет, уже через плечо бросаю напоследок, видимая злость на моем лице быстро исчезает, когда я удаляюсь от успевшего проесть мне печенку директора. Не так плохо разговор прошел, как полагает мой адъютант. Что, Саш, думаешь, он меня сделал? Выражение из моего времени, но Саша быстро схватывает. Что-то быстро исчезает с его лица, какое-то сомнение, и сменяется безграничной верой в непогрешимость высокого начальства. Никак нет, товарищ майор, заявляю я, мне выгодно обучить у него авиатехников. Самых мастеровитых ни один командир полка не отдаст. Совсем плохоньких уже я не возьму. Зато теперь я точно знаю. 15 июня отсюда вылетит первый як. А как ты понимаешь, самолеты по одному не собирают. Мы садимся в бронеавтомобиль, поэтому будет партия. В штаб. Командую водителю. В штабе займусь бумажной волокитой. Авиатехников надо собрать, уточнить с авианачальством состав командированных, издать приказ, позаботиться о размещении в Минске и организовать ежедневную доставку на завод. Подъемные выдать. Зарплату им Анисимов заплатит. Истребительных полков у меня 17, в среднем по 3 техника ХММ, можно и по 5 человек, и даже больше, пожалуй. На радость Анисимову, думаю, возражать не станет против сотни техников. И качество самолетов будет выше. Не сделаешь что-то толком, Потом в полку будешь на коленке переделывать. 1 апреля, вторник, время 09:30, Минск, Мочулище, военный аэродром. Аэродром только строится, но взлетная полоса почти готова. Тяжелый самолет пока не сядет, но истребитель, а тем более У-2, запросто. 59-й истребительной дивизии пока существует только на бумаге. И на бумаге не было бы, не ускорь мы с Копцом его создание. Десяток мигов я сюда отписал, но когда они еще прибудут? Я и так сильно подстегнул создание авиадивизии. Тут и народу чуть-чуть да маленько. Товарищ генерал, когда машины будут? Лицо у комдива Туренко круглое и располагающее. Начинающаяся лысина, как продолжение лба, его нисколько не портит. Вы нам хоть завалящих ишачков подбросьте. Ты это сам с Копцом решишь. У Белова освободится эскадрилья. И 15, и 16, вот их и выпросишь. Тебе Минск прикрывать надо. Сошлешься на меня. А если не даст, не даст, тогда посмотрим. Он в курсе, что ты голый. Он что-то еще бухтит, пока мы идем вдоль строений. Недолго идем. Кроме штаба, небольшого склада и столовой нет ничего. Есть самое главное – электричество. Вдали рычал трактор, и сновали несколько человек. Взлетную полосу удлиняли. Нет ничего, и времени нет, чтобы все по уму делать. Придется парней на голое место присылать. Но есть и в этом плюс. Будут участвовать в строительстве жилья для себя и рабочего ангара. Завтра к тебе прибудет специальная инженерная группа. 3 радиотехника. Займутся радиосвязью на самолетах. Подумай, где они будут жить и работать. Место для жилья и отдыха на втором месте. Поначалу будут ездить сюда, как на работу. Мы все сейчас так, вздыхает полковник. Не понимаю, почему ты самолеты просишь, когда у тебя нет ничего. Ни казарм, ни ангаров, ни складов вооружений. Будут самолеты, будет все, улыбается полковник. Еще один хитрец. А мне придется стройбат сюда перебрасывать? Ага, сейчас. Роту обслуживания без меня сформируют, дело отлаженное. Стройбатов у меня, на самом деле, немного. Всего 4, и один уже у Анисимова. А вот строительных участков УРов у меня до черта. И делать им особо нечего. Гродненское стройуправление я оставлю на месте, а вот излом ж заберу. Для них аэродром слишком короткая косточка, работы надолго не хватит. Но мне еще бомбоубежище надо строить, старую линию УРов восстановить до приемлемого уровня. На всякий случай и не везде, но вдруг пригодится. Коротко вздыхаю, никак моя заветная мечта не приближается. Бегу изо всех сил, а она, как горизонт, не приближается. Хочу зайти в свой самолет и связаться, с кем угодно, с любым штабом, а то и отдельным самолетом или танком. Спокойно и без проблем, как в моем времени по сотовому. Вот интересно, ничего им не мешало, плевать на все помехи, хоть в машине говори, хоть в самолете, хоть в поезде. Особенность сверхвысоких частот, или цифровой сигнал легче очистить от помех. Мой следующий задумчивый как бы вопрос вводит Туренко в состояние, близкое к эйфории. А не заделать ли тебе бетонную взлетку? Обкатываю эту мысль со всех сторон. Бетонная полоса, независимость от сезона. Дожди и слякоть по барабану. Тяжелые самолеты могут круглый год ей пользоваться. Дальнебомбардировочная авиация в этой точке получит аэродром подскока. Мне ведь придется утюжить северные прибалтийские территории, когда заваруха начнется. Еще одно соображение. Я смогу на своем ТБ садиться практически в Минске и, не пользуясь гражданским аэропортом, устраняет последние сомнения. Решено. Будем строить бетонку. На мои слова полковник расцветает. На этом и расстаемся. Бумажная работа в штабе забирает остаток рабочего дня. Ни минутой больше. Такой я себе отдых даю. Работаю последнее время согласно трудовому законодательству, самому прогрессивному в мире. А семья-то как довольна. Хотя, 1 апреля, вторник, время 17:30, Минск, квартира генерала Павлова. Встречает жена. Есть для нее в этом плюс. Сапоги сам могу снять. А где Адочка? Гуляет. Вот еще один признак эпохи. Совсем маленькие дети могут играть на улице без пригляда взрослых. Обидеть их могут только другие дети, но тут вступает в дело территориальная солидарность. В своем дворе могут только поссориться и даже подраться, что в самом фатальном случае кончается тем, что проигравший с плачем убегает домой жаловаться мамочке. Победитель дискуссии, кстати, тоже сматывает удочки. На всякий случай, на мой вопрос, стоящий на выходе из прихожей, Борька ехидно усмехается. Шура тоже загадочно улыбается. Она на тебя обиделась, жена улыбается все больше, Борька откровенно ржет. Несколько часов назад, Пургу ты гонишь, Атка, выдает главный спорщик Митька, не может такого быть. Компания пятиклашек весело то ли идет, то ли скачет по весенней улице. Ада возмущается, ее поддерживает подружка Велена, и ничего не пурга. Мне папа сказал, ее папа, знаешь кто, со значением поддакивает Велена. Давайте посчитаем, предлагает Антон, почти отличник и любитель шахмат, 80 тысяч красноармейцев. 82 524, запальчиво кричит Адочка. Ну, я примерно, как нас Николай Васильевич учил оценку делать. Протяженность границы, ну, примерно 400 километров. Разделим на 80 тысяч, рассуждает Антон, немного задумывается и выдает ответ. Получается, 5 метров на каждого красноармейца, 200 человек на километр. 200 красноармейцев – это сила, утверждает Велена. Ада смотрит с благодарностью. Митьке хочется поспорить и с Антоном, но необходимость высчитывать деление хоть и круглых, но таких больших чисел, останавливает его страсть к спорам. А если на этом километре пойдут в наступление 10 танков, доходит до неприятного вопроса Антон. А если 100, как будто у нас нет танков, пренебрежительно поводит плечиком Велена. Антон впадает в задумчивость и выпадает из разговора. Слишком много неизвестных, чтобы однозначно решить задачу, но сделать такой вывод он не торопится. Да ерунда это. Безапелляционно вступает в бой Митька. Мне папа говорил, что в дивизии 10 тысяч человек. У нас что, только 8 дивизий? Правильно. Вступает до сих пор молчавший Андрейка. Говорил этот парнишка редко, но метко. Вы что, правда, думаете, что генерал вот так взял и выдал военную тайну этой болтушке? Продолжает Андрейка, кивая на Адочку. Да, как же. А она сразу все всем рассказала. И самой первой, Виленке, вворачивает Митька, заранее отпрыгивая от замахнувшейся на него девочки. Виленка, съешь пенку. Я только вам сказала. Обижается Адочка. Откуда ты знаешь? Спрашивает отбежавший на несколько шагов Митька. Вдруг Виленка, шпионка, а ты болтунья, находка для шпионки Виленки, болтунья. Ребята хихикают, даже предательница Велена. Ада мучительно краснеет. Сам ты шпион, заявляет Велена Митьке. Ему она тоже рассказала, резонно замечает Антон. Ничего страшного, успокаивает всех Андрейка. Папа Ады все равно ее надул. Не может такого быть, чтобы всю Белоруссию защищало всего 8 дивизий. Ребята правы, это военная тайна, но папа, как он мог так подло обмануть ее? Возвращаясь домой, девочка чуть не ревела. Господин генерал, молчать, приказываю себе, воочию представив себе эту историю со слов супруги. Очень хочется ржать, но нельзя, не педагогично. Завидую Борьке страшной завистью, тот не стесняется. Нет, ну, каковы детишки? Взяли и расписали все моей глупой дочке на раз-два. Я даже расстроен, что она такая глупенькая. Будем верить, что поумнеет. И что теперь с ней делать? В моем времени как-то все скатывается к положению, когда что бы ни произошло, дети ни в чем не виноваты. Слава ВКПБ, здесь не так. Ребенок, не ребенок, накосячил, отвечай. Адочка накосячила, причем два раза подряд. Сначала выпытывала военную тайну, спекулируя на отцовской любви, а потом растрепала ее всем подряд. Но этого мало, еще и на меня обиделась. Обожаю бывать дома, такие маленькие, хоть и животрепещущие проблемы, которые к тому же можно спихнуть на других, и здорово отвлекает от настоящих генеральских проблем, от которых надо отдыхать хоть немножко. Генерал мой помалкивает и вроде размышляет, не выпороть ли дочку. Очень не хочется ему, но он военачальник, а любой командир должен быть готов наказать подчиненного вплоть до трибунала и расстрела на месте. Но нет, я не сторонник таких радикальных методов. Растить детей надо бережно и продуманно, как экзотические цветы. Примерно знаю, что надо делать. За ужином задумчиво говорю, как бы меня не арестовали и не выгнали из генералов. Дочка на меня не смотрела, все дуется, поэтому не заметила, как я подмигнул жене. Борька сигнал перехватывает и ухмыляется. Что-нибудь случилось? Шурочка совсем не актриса, но мне и дежурного вопроса хватит. Ада сказала одноклассникам, те расскажут родителям, братьям, сестрам. Объясняю, в перерывах между поеданием вермишели, политой соусом и украшенной двумя котлетами, завтра их родители пойдут на работу и поделятся новостью там. Через неделю будет знать весь Минск, а потом мне позвонят из Москвы и спросят о причине распространения каких-то глупых слухов, вызывающих панику. Приступаю к котлетке, делая вид, что не замечаю заолевших кончиков ушей дочки. Строго смотрю на Бойку, не время смеяться, друг мой, дело серьезное. Они никому не скажут, глядя в тарелку, бурчит Адочка. Ты уверена, ты им доверяешь? Участливо спрашиваю я, дочка кивает, и вот тут я наношу такой удар, что аж мой генерал ежится, но не осуждает, нет, в тебе я тоже был уверен, тебе я тоже доверял, и что получилось, все время рвущуюся у Борьки наружу ухмылку, будто резко подрубают под самый корень, жена на мгновение замирает и с огромным сочувствием глядит на Аду, ты меня обманул, прямо вопль души рвется из дочки, с чего ты взяла, удивляюсь с предельной искренностью, откуда я знаю, какие секреты тебе захотелось выведать? Может я про но нет, не скажу. Это все военная тайна, а ты уже доказала всем, что ты не мальчишки-бальчиш, ты сразу все всем расскажешь. Тебя даже пытать не надо и подкупать, как плохиша. Задумчиво наблюдаю за вылетающей в слезах и соплях дочкой. Автоматически придерживаю рукой супругу. Сиди, пусть проплачется, после утешишь. Доедаем ужин молча, никому не хочется говорить. Семье генерала кажется, что происходит нечто ужасно неприятное. Да чего же они все наивные и непуганные. А я давно уже раскидал в голове все секторы обстрела из моего дома, точки, где лучше всего разместить снайперов, пулеметчиков. Да за весь квартал и город давно думаю. Всего через несколько месяцев весь Минск может ухнуть в пучину беспощадной резни. Постараюсь этого не допустить, но это вполне возможно. А раз возможно, то к этому надо готовиться. Проплакалась и утешилась Ада довольно быстро. Часика через полтора сидит у меня под бочком, прижавшись. Понимаешь, дочка, у нас так жизнь сейчас устроена. Каждый должен знать только свое. Вот сидит в каком-нибудь управлении какой-нибудь полковник и оформляет нашу заявку на обмундирование. Это военная тайна. Если кто-то узнает, сколько его нужно для моих войск, то будет знать их численность. Понимаешь? Адочка тут же энергично кивает. Быть со мной в мире ей намного легче, чем лелеять обиду. И что он делает? Он разбивает мою заявку на несколько частей и отправляет на разные фабрики. Зачем? Чтобы никто не знал, сколько всего мне надо гимнастерок. На фабрике отгружают в вагоны сколько-то комплектов, но никто не знает, куда они отправляются. Артка заказала, все. А потом эти вагоны могут поехать на Дальний Восток, Урал или в Минск. Железнодорожники тоже не знают, что в вагонах. Могут только знать, что груз военный и все. Адочка слушает, я продолжаю. И никому нельзя лезть в то, что его не касается. Каждый знает ровно столько, сколько ему нужно для дела. Вздыхаю. Предстоит неприятное. Адочка, ты здорово провинилась. Понимаешь, и что же делать? На меня смотрят детские глазенки. Ты, папа, ты должен знать. Во-первых, скажи одноклассникам, что проверяла их, а на самом деле число в 80 тысяч взято с потолка, придумано тобой. Во-вторых, спроси, говорили они кому-нибудь об этом или нет. А если они не скажут или обманут, тебе их ответы не нужны. Скажи, пусть сами про себя знают, можно ли им доверять или нет. И, конечно, военную тайну им никто не расскажет. Поняла? Адочка с полминуты укладывает мою инструкцию в голове, кивает, вздыхаю. Самый неприятный момент наступает. И раз ты провинилась, то должна быть наказана. Адочка горестно вздыхает, но не спорит. Мы в комнате одни, остальные деликатно удалились. Месяц без сладкого, никакого мороженого, никаких конфет. Даже если тебя где-то угостят. Понимаешь, легонько трогаю пальцем ее носик, и не расстраивайся. Если чем-то отличишься, наказание смягчится. После этого удаляюсь. Генерал пусть без меня с дочкой, а ночью с женой обнимается. Мне тоже надо отдохнуть. Глава 9. В час по чайной ложке. 2 апреля, среда, время 08:50. Минск, штаб округа. Петр Михайлович, обращаюсь к шефу инженерного управления генерал-майору Васильеву. Сегодня он с нами, прибыл вчера вечером из Гомеля. Лицо у генерала интересное, удлиненное в гармонии с большим прямым носом. Уголки рта слегка вниз, что придавало бы тоскливый вид, если бы не умные серьезные глаза. Понимаю, что не совсем ваше дело, но ближе всего к вам. Найдите у себя, да хоть в других управлениях, при этих словах остальные обеспокоенно шевелятся, и где угодно, пусть даже гражданского специалиста. Мне нужен человек, ответственный за новые виды вооружений, разработка, испытания, производство. Васильев внимает, человек он такой, вроде никогда не торопится, но иногда удивляюсь, как много успевает. Организуйте у себя новый отдел по этому направлению, тут мои генералы начинают смотреть с легкой завистью. Это они рановато, понимаю, что любой начальник стремится расшириться. За счет количества подчиненных, увеличения подконтрольных ресурсов, всего, но рано они завидуют. За счет чего, Дмитрий Григорьевич, задает резонный вопрос Васильев. Все правильно, у него, да ни у кого, даже помещений лишних нет. Я смотрю на Фоминых, подавив ухмылку. Комиссар ерзает, но я пока молчу. Нет, пока рано потрошить стратегический резерв. Тут вот в чем дело, Петр Михайлович, снимаю многообещающий взгляд с Фоминых, перевожу на Михайлина, главного поваром. Давайте говорить прямо, мы люди военные. В случае начала войны, что произойдет с урами? Они отработают свое в течение 1-2 дней, а потом все. Оставшиеся целыми станут позициями передовых частей. Да, именно так я и сделаю. И что будет делать ваше управление, Иван Прокофьевич? Есть старая линия уров, пожимает плечами Михайлин. Даже если предусмотреть возможность отступления до старой границы, все равно я, вы уж простите, плохо отношусь к длинным защитным линиям. Слишком они уязвимы. Стоит пробить ее в одном месте, как вся линия теряется. Ее уничтожат с тыла. Генералы молча переваривают мои слова, идущие поперек некоторым инструкциям и директивам Москвы. Не пугает. Они настолько часто противоречивы, что я между ними запросто проскочу. Тыкнут в глаза одной директивой, сошлюсь на противоположную. Поэтому, делаю неожиданную паузу, это обостряет внимание. Васильев создаст новый отдел за счет вас, ваших помещений, ваших людей и прочего. Коротко говоря, все ваше управление станет этим отделом. При вашем активном содействии, Михайлин слегка линяет с лица, тоже рано огорчается. Вам надлежит внимательно и скрупулезно вникнуть во все эти дела. А когда управление УР будет ликвидировано по факту, вы станете главой управления по новым вооружениям. Отчетливо слышу легкий вздох облегчения, не списываю в тираж, новое и ответственное дело поручаю, перспективное, в том числе, и в смысле наград и званий. Строительные управления 72 и 74 из Ломши Бреста снимайте. 72 и на строительство аэродрома в Мачулищах, там новая авиадивизия будет базироваться. А 74 АЭ, гляжу на Болдина. Иван Васильевич, мне нужна железнодорожная ветка, причем с европейской колеей. Показываю на карте место на юг и восток от Гродно, вот здесь. С этого места и да что у нас здесь, станции Озеры, можно вывести не из этого узла, а ближе к Гродно. Тогда, чтобы замкнуть вокруг Гродно кольцо, понадобится всего 40 км. Генералы внимательно смотрят, зачем там это железное колечко вокруг Гродно, осмеливается на вопрос Болдин. Хотя почему осмеливается, сегодня я спокойный, все видят. Видят и знают, что спрашивать можно, о чем угодно. Такие кольца нужны вокруг всех крупных железнодорожных узлов. Объясняю кажущиеся прописными логистические истины моего времени. О трех московских кольцах знают даже младшие школьники. Взрослые, тем более генералы, должны не только знать, но и понимать, чтобы не перегружать их. Зачем гнать транзитные эшелоны конкретно через узел, рискуя загнать их в длинную очередь? В военное время, в случае прорыва противника к городу, мы легко блокируем этот узел. Перебросим войска, тяжелые танки, поставим в ключевых позициях бронепоезда и, замолкаю, предлагая желающим закончить, и возьмем их за горло, принимает подачу Болдин. Смотрю с одобрением, именно ты и должен был так сказать. Если бы тебя опередил начальник связи или шеф разведки, я бы начал в тебе сомневаться. Такие кольца нужны везде, но прежде всего у пограничных городов. Вокруг Бреста есть, вокруг Белостока до конца не замкнутые. Но за него я не боюсь, там у нас самая мощная 10-я армия, у Минска полукольцо, но полагаю, хватит и его. Почему? Спрашивает Васильев. Ему любопытно, хотя он инженерный генерал. Удар по Минску наиболее вероятен с севера и запада. Как раз полукольцо с востока и юга будет опорным. По нему можно быстро перебрасывать войска, технику. Опять же с бронепоездами можно поиграть. Если по уму разместить тяжелые бронепоезда с корпусной артиллерией, то можно надежно прикрыть город со всех опасных направлений. Авианалеты, меняет Васильева Болдин. Бронепоезда без зениток не предусматриваются вообще, пожимаю плечами. А хорошо, что разговор свернул в эту сторону. Петр Михайлович, высунулся товарищ генерал Васильев, теперь получай, возьми на себя формирование дивизионов бронепоездов. Начни с легких, проконтролируй получение усиленных тяжелых платформ, но в дело не торопись пускать. Я их в Ленинграде заказывал. Саша, не успеваю перевести взгляд на адъютанта, как он уже ищет в портфеле бумаги. Ты, Петр Михайлович, займешься на первое время зенитными платформами облегченного типа. Мощной брони там не надо. Достаточно, чтобы она держала авиационные пулеметы и пушки. В военное время будем цеплять ко всем эшелонам, хоть военным, хоть гражданским. Две платформы, одна с крышей, на которую можно зенитный пулемет установить. Там же расчет будет находиться. И открытая платформа с зенитной пушкой. Как проект приготовишь, покажешь мне. Потом приступаешь к изготовлению. Лучше своими силами. Все своими силами, сомневается генерал. Не сможешь все, закажешь сложные узлы на заводах и установишь. Целиком я заказывать нет, заказать можно, конечно. Только вот получу ли их, неизвестно. Увидит кто-нибудь, позавидует, нажмет на нужные педальки и прикарманит. На самом деле я не уверен, что в этом времени такие ухари есть. В чем уверен, так в человеческой психологии, которая принципиально меняется крайне медленно. Дисциплину товарищ Сталин насаждает жесткую и жесткими методами, но кто его знает, его самого могут уговорить. Почти у любого большого начальника есть любимчики, есть они и у Сталина. После того, как набьешь руку, сделаешь пару легких бронепоездов, зенитные батареи на них установим. С тяжелыми бронепоездами вот в чем сложность. Хорошо бы поставить на них МЛ-20, отличная получится мобильная батарея огневой поддержки. А сложность состоит в том, что отдача слишком сильная. Если не справимся с техническим обеспечением стрельбы с платформы, придется обдумать способ выгрузки с последующей загрузкой. Я заказывал в Ленинграде не только платформы, но и проекты бронепоездов. Тоже бери на контроль. Как будут готовы, мы туда заглянем. Все, что ли? Оглядываюсь на Сашу, свой ходячий справочник, ежедневник и блокнот для записей. Роль карманного планшета из моего времени парень выполняет на ядь. Он еле заметно кивает. Все. Не, не все. И все никогда не будет. Иван Васильевич, отдайте приказ частям, квартирующим в Бресте, составить план размещения войск вне города, со складами и прочим. Пусть обдумают способы скрытного перемещения большей части боеприпасов и вооружений, включая танки. Оставить в городе минимум для обороны и всю неисправную технику. Для неисправных танков подготовить огневые точки с вкопыванием в землю, чтобы только башня торчала. Все маскировать. И вот еще что. Где-нибудь под Минском и Смоленском расширить, и если надо построить новые, летние лагеря для детей, смотрю на Михайлина и Васильева, это пока не горит, но загорится через 3-4 недели. Так что думайте, лагеря не должны быть заметны с воздуха. У моих инженерных генералов и не только у них расширяются глаза. Командующий думает об эвакуации, командующий обо всем, сука, думает. Обязанность у меня такая. Все, хлопаю ладонью по столу, хватит на сегодня, все свободны. Время почти 10:30. Не слабо мы позаседали, аж Маяковский вспомнился. Сочини нам чаек, Саш. Когда все разошлись, решаю посидеть один. Саша не в счет, мне надо подумать. Куча проблем, к которым не знаю, как подступиться. Младших и средних командиров надо учить полевой тактике. Им надо твердо и ясно знать, чему учить красноармейцев и что я буду с них требовать. Старшие да, вот еще узкое место. Старшие командиры тоже должны знать. Ладно, командующих армиями, наверное, не стоит загонять на тактическое поле или стоит, тру лоб ладонью. Берусь за серебристую ручку подстаканника, вдыхаю дымящийся пахучий аромат. Если заставлять командармов ползать по полю, то и самому надо. Мой генерал внутри ворохнулся, невместно депал на звездному генералу Ану, цыть, решено. Начнем с генералов. Не трону только свой штаб, за исключением начальника боевой подготовки, и подкреплю методику запуска импульса сверху. Когда генералы и полковники поползают по полю, они потом с майоров не слезут, а те оторвутся не, эти уже не оторвутся. Лейтенантов и капитанов я тоже вздрючу сам, а курсанты, курсантов тоже я, их сейчас этому в училищах не учат. И где мне всех их собирать? В Смоленском пехотном училище, а почему в пехотном? Потому что общевойсковая подготовка у всех есть. Но на начальном уровне любой командир должен уметь обращаться с минометом, пулеметом любой доступной конструкции, самыми распространенными пушками, худо-бедно водить машину и танк, знать основы саперного дела, рукопашный бой, Короче, на все руки от скуки. Уметь все на высоком уровне невозможно, универсал никогда не достанет узкого профи. Но в критических ситуациях любая мелочь может сыграть. И что делать? Бегать с толпой курсантов-выпускников по всем училищам. Набегаешься так, ага. Что? Я смотрел на Сашу, когда он что-то сказал, но я пропустил. Приходится переспрашивать. Комкор Никитин звонит. В голове что-то сходится, но надо брать трубку. Слушаю возбужденный голос комкора, с трудом заставляю себя реагировать. Генерал страшно доволен полученными танками, увидел, наконец, что корпус начинает запитывать хоть какая-то струйка. Андрей Григорьевич, у меня напористый такой пучеглазик. Вроде и небольшие глаза и не на выкате, а почему-то лезет в голову это слово, когда его вижу. Андрей Григорьевич, хорошо, что позвонил, да откуда ж я знаю, когда еще техника прибудет. Как слепят, так и пришлют. Всю новую технику буду отправлять тебе и в 17-й корпус. Пора вас хоть как-то оживить. Кое-как дожидаюсь, когда он заткнет свой фонтан. Андрей Григорьевич, перебирайся в Молодечно. Корпус твой будет располагаться между Молодечно и Минском. Где-то в этом районе. Ядрит мою кобылу. Дмитрий Григорьевич, я все понял. В голосе комкора нескрываемая радость. Его тыловой бумажный корпус превращается в реальный, и сообразительный генерал тут же догадывается, что раз его назначение – прикрытие столицы республики, то без внимания его не оставит. Будут люди, будет техника, будет все. Приказ я подготовлю, а ты пока езжай туда и присматривай место. Если у тебя все, то будь здоров. До побачення, Дмитрий Григорыч, как обычно, невыносимо для моего образованного уха, по-южно-русски гкает комкор. Чтоб тебя, белорусский суржик в сочетании с донским говором можно применять в качестве оружия, способного контузить. Вот теперь можно и покурить. Допиваю чай и отхожу к окну, пальцами разминаю папиросину. С наслаждением отдаю на растерзание легким порывом ветра клубы дыма. О том, что мое настроение повернуло в положительном направлении, вижу по реакции Саши. Исчезает дисциплинированно подавляемое им несколько дней беспокойство и тревога за начальство. Лицо моего помощника ощутимо светлеет. Он прав. Не решил я еще ни одной проблемы, но сегодня последняя крепость пала. Знаю, что и как надо делать с тактической подготовкой всего личного состава. Никто у меня дикой толпой в атаку ходить не будет. 4 апреля, пятница, время 09:25. Минск, Мачулище, военный аэродром. Надо снять радиостанцию и посмотреть, что внутри, авторитетно заявляет радиоинженер Ходорович. На это я скептически кривлюсь. Мы внутри моей ТБшки, которую на выровненную дорожке мой летчик сумел посадить. Радиогруппа специального назначения приступила к работе, мне на радость. И вдруг такое заявление. Буду надеяться, что это он из чувства педантизма предлагает начать работу по порядку. А ты точно радиоинженер? На мое заявление молодежь прячет ухмылочки. Ходорович смотрит возмущенно. Я объясняю. Радиостанция работает. Можете включить и что-нибудь поймать. С этим все в порядке. Невозможно пользоваться радио в полете, когда оборудование самолета работает. Помехи от него все забивают. Надо проверить, упрямо настаивает Ходорович, но тут я не спорю. С этого работа и началась. Радиостанция сильная, Москву ловит еще что-то, да на разных языках. Это если по гражданским частотным диапазонам гулять. Знаю по опыту, что во время полетов что-то можно кое-как услышать, что-то никак. Здесь, на земле, намного лучше. Ходорович быстро реабилитируется. Присоединяет к аккумулятору какую-то штуку. Как оказалось, это обычный конденсатор, вернее, их целая батарея. В руке какой-то инструмент, к которому присоединены провода. Принцип я понял быстро. Конденсаторы заряжаются от аккумулятора, а когда Ходорович сжимает ручки, два игольчатых контакта сходятся на расстоянии в доли миллиметра и начинают искрить. В это же время в наушниках начинается треск. Это он здорово подготовился, одобряю. Оглядываю самолет изнутри. ТБ-7 один из редких самолетов, в которых фанеру не использовали. Он весь металлический, а значит, помехи до наружной антенны дойти не могут. Саша, двери закрой. После закрывания становится темнее, но нам много света не надо. Пробуй еще, Павел Юрьевич. Положение изменилось не сильно. Если только измерить уровень шума точной аппаратурой или убедить себя, что это так, то можно заключить, что уровень шума уменьшился. На глаз, вернее, на слух незаметно. Дверь открыли. Ходорович размышляет, оглядывая салон. Молодежь молча ждет ценных замечаний от своего гуру. А мне интересно, догадается или нет. Невместно генералу быть умнее инженера на его же поле. Нет, не догадывается. Придется все-таки радиостанцию смотреть. Вот маньяк, все бы ему разбирать. Попросить у Юделевича другого, а будет ли другой лучше, он рассуждает, как ремонтник, в привычной манере. Приносит неисправный приемник, с виду целый, значит, что надо делать? Правильно, разбирать и проверять внутренности. Исправно работающую радиостанцию разбирать запрещаю, поворачиваюсь к летчику, если эти ухари в мое отсутствие туда полезут, бей их по рукам. В конце концов, схема радиостанции засекречена, а у вас доступа нет. Последний аргумент окончательно хоронит извращенные намерения Ходоровича. Что ж тогда делать? На антенный провод посмотри, обалдуй. Не выдерживаю, вызывая смешки радиомолодежи. Ходорович почти не обиделся, рассматривает антенный провод. Мне часто приходится с инженерами общаться, обосновываю я свою компетентность. Поэтому знаю, что антенный провод – часть антенны. Ты к нему близко, вот провод помехи и ловит. Для наглядности провели эксперимент. Ходорович пускает искры внутри солдатского котелка, треск заметно уменьшается, не проходит полностью, но это понятно, котелок не закрывали, провод нужно экранировать, опускаюсь до прямых указаний, ничего, больше уважения к генералам будет, можно не сплошным слоем металла, а сеткой, размер ячейки сетки как раз служит геометрическим ограничителем длины волны, которую она может пропустить, но самые короткие волны, которыми пользуются в это время, измеряются метрами. Хотя помехам разрешенный спектр не указ, могут куда угодно залезть. Но тут природа нас защитит. Высокочастотный сигнал в наши дубовые радиосхемы не пролезет. Он даже на микроскопической индуктивности резко скучнеет и легко проваливается в микроскопические емкостные щели. Изготовить сеточку для антенного провода на месте никак. Ходорович говорит, что на заводе есть экранированный провод, которым можно заменить наш, в простецкой оплетке. Поехали. Тут же решаю я. Молодежь мы оставили на месте, пусть обустраиваются. И обратно я не еду. Заменишь провод, проверишь своей трещалкой. После, доложишь о результатах, проинструктировал напоследок и отправился домой. Я что, дома пообедать не имею права, хоть раз в месяц. Шура довольна, как слон. Прямо, как обыкновенный рядовой гражданский человек пришел домой обедать. После обеда привольно располагаюсь на диване, а не прогулять ли мне поход на службу после обеда? Царь я или не царь? Ни разу не царь, тычет мне локтем в бок привалившаяся жена после паузы. Пауза тоже проходит не зря. За это время она удивленно на меня посмотрела, открыла и закрыла рот. Тебя сейчас адъютант на службу одним звонком выдернет, как рыбку из пруда. Зэ, зараза, накаркала. Прямо так и объявляю хихикающей жене, когда в телефонную трубку Саша мне сообщает, что получено известие из ГАМЗа. Мое кинооборудование готово и его можно забирать. 4 апреля, пятница, время 13:35. Минск, штаб округа. Иван Иваныч, не морочь мне голову. Самую малость раздражаюсь, не понимает человек своего счастья. Выделишь пару самых лучших ДБ-3, все равно устаревшая модель, и отправим их в Ленинград. Зачем, я тебе очно объясню. Не по телефону. Если там все готово, то вот оно, свершилось. Киностудия в Минске, самолеты киноаппаратурой оснастят, и работой не хочу. Еще одна мечта из моего мечтательного набора обретает осязаемые формы. Вчера весь день и позавчерашний вечер посвятил доблестному донскому кавалеристу Никитину. Еще один любитель Люсиков а-ля Павлов. Очень скучным и очень нужным занимались. Выбирали места для дислокации будущего корпуса. Тоже радуется парень. Его корпус начинает обретать хоть какую-то плоть. 20 танкам радуется, как ребенок, заполучивший вожделенный набор красивых машинок. Для штаба мы удовлетворились зданием церкви. Все равно полузаброшено. При поляках туда было не зайти. Польские власти православных третировали комплексно. Советские власти открыто не репрессируют, но смотрят косо. Батюшка местный колготится в здании с несколькими старушками. Вот и все культурное наследие. Батюшку я обижать запретил. Под его суетливым руководством мои охранные парни пристроили алтарь и прочие священные атрибуты в дальний уголок. Никитин морщился, пока я ему все не объяснил. Установишь деревянные столбы, смонтируешь деревянные перекрытия, будет второй этаж. Тут есть несколько комнаток. Как раз тебе для всех секретов. Есть шпиль, антенну там повесишь. Ты пойми, здание горсовета нам никто не отдаст. Им тоже работать надо. В этот момент я, признаться, запнулся. Немного не так, в горсовете урви себе кабинет или два. Взаимодействие с местными все равно надо устанавливать. Вопросы снабжения, мобилизации, военных сборов. Но это все его проблемы. Мне нужен полигон, и мы подобрали место. Стрельба никого не должна задеть, будет вестись в сторону холмистой гряды, так что дальше пули не улетят. У меня родился план, и я его реализую. И энергичный застоявшийся Никитин мне в помощь. Тактическая подготовка командного состава всего округа будет вестись на базе его корпуса. С командирами по-быстренькому разберемся, загоним новобранцев, и вот здесь самое главное. Здесь завершим образование выпускных курсов всех военных училищ. Всех. Это несколько сотен человек. И они же составят костяк командного состава корпуса. На одну дивизию нужно сотни четыре взводных и ротных командиров. Как раз один выпуск смоленского пехотного, артиллеристов, танкистов и политруков тоже сюда. Они пройдут усиленную тактическую подготовку. Никитину разрешу взять столько, сколько ему надо. Не хватит, в пехотных и других командиров переквалифицируем политруков. Составлением им комиссарских званий. К началу войны корпус будет почти собран. А как случится 22 июня, мгновенно включим мобилизацию и накачаем корпус личным составом до упора. Пригодным для боев он все равно сразу не станет, но потихоньку втянется. Недели полторы ему должно нет, сука не хватит. Одно КМБ займет месяц, а ему еще сержантов нужно несколько тысяч. Так, постукиваю пальцем по столу. А проведу-ка я на базе корпуса плановые сборы. Это идея. Из ушедших в запас в последние лет 5-6 рядовых и сержантов сформируем полностью весь корпус. Проведем в качестве сборов полноценные учения. И не одни, сука. Комплекс учений. Срок конца сборов поставим 25-30 июня. Вот ребята и сами не заметят, как окажутся в составе регулярной армии в военный период. Я надеюсь, до часа X мне поставит хотя бы сотню Т-34. Половину, не меньше, отдам Никитину. А когда начнется, наши заводы начнут работать, как ошпаренные, по законам военного времени. И когда немец подойдет к Минску, его встретит полнокровный, хорошо обученный и отлично вооруженный механизированный корпус. Автомобильный парк Минска уйдет ему и 17 мумих корпусу. Тяжелых и средних танков у него будет не меньше полутора сотен. По мощи корпус будет примерно равен двум немецким танковым дивизиям. Силища. Еще одна мысль у меня родилась. Но пока обмозгую, страшновато сразу выбрасывать в реальность. Сначала надо проверить. Чайку, угадывает раньше меня мое желание адъютант. Да, чайку. Я его честно заслужил. Пока пью, раздумываю о целом пакете приказов, которыми мне придется разразиться. Может, и не пакет, но один комплексный приказ, в котором будут перечислены военные училища, породит целый букет сопутствующих приказов. Училищам придется резко изменить, а то и отменить программу обучения последних месяцев. На самом деле заменить на более интенсивную и эффективную, в режиме перманентных военных учений. В голове всплывает кое-что. Это мой генерал мне помогает.